Глава четвертая. Второй урожай. Индеец вонял. Волна вони затопила мою маленькую приемную сразу же, как только я услышал, как отворяется входная дверь, и поднялся посмотреть, кто это. Он переступил порог и теперь стоял у двери так, словно его 100 лет назад тут отлили из бронзы. Выше пояса он был могучего сложения, широкой грудью. Во всем остальном вид у него был препаршивый. Старый коричневый костюм был ему и тесен, и короток, шляпа была по меньшей мере на 2 размера меньше, чем нужно, и, не считая пятен, насквозь пропитана потом прежнего, видимо, владельца, на голову которого она нализала как следует. А этот носил шляпу там, где дома обычно носят флюгер. Воротник его рубашки облегал шею так же плотно, как хомут облегает шею лошади, и был примерно того же грязно-коричневого оттенка. Под ним болтался галстук, концы которого свешивались поверх застегнутого пиджака, а узел был затянут, вероятно, плоскогубцами, что позволило уменьшить его до размеров горошины. Голую шею над воротником он обмотал чем-то похожим на кусок черной ленты. У него было большое плоское лицо, и большой, на вид не уступавший в крепости носу бронированного крейсера, мясистый нос с горбинкой у самой переносицы. Глаза, словно лишенные век, скулы широкие, щеки висят вниз, плечи, как у деревенского кузнеца. Если б его хорошенько помыть и одеть в белую ночную рубашку, он был бы похож на очень свирепого римского сенатора. Пахло от него земляным запахом дикаря, грязью, но не той, какая бывает в городах. «Уф!» — сказал он, — «идем быстро». Я молча указал большим пальцем в сторону внутренней комнаты конторы и сам отправился туда. Он двинулся за мной, тяжело переваливаясь с ноги на ногу и производя при этом шума не больше, чем муха. Усевшись за стол, я указал ему на стул напротив, но он не пожелал садиться. Его маленькие черные глазки глядели враждебно. — Идем куда? — поинтересовался я. — Уф! Мой второй урожай! Мой голливудский индеец! «Присаживайтесь, пожалуйста, мистер Урожай». Он фыркнул, и ноздри его широко раздулись. Они и раньше еще в приемной были достаточно широки, впору для мышиной норки. «Зовут второй Урожай. Нет, мистер Урожай, так и да. И что же вам угодно?» «Он сказал приходить быстро. Большой белый отец сказал приходить сейчас. Он сказал...» «Послушай, друг...» Перебил я его, — кончай пичкать меня своей тарабарской латынью. Я ведь не наставница пансиона для благородных девиц, заплатившая за билет на змеиные танцы. — Таки да, — сказал он. Медленно, с видимым отвращением, он снял свою шляпу, перевернул ее и сунул палец за подкладку, отчего-то вывернулась наизнанку, так как нитки, которым она была пришита, давно истлели от пота. Изнутри к подкладке с крепкой была прикреплена бумажка. Он подошел ближе и бросил ее на стол. Грязный, мятый, сложный в четверо клочок папиросной бумаги, в которую он сердито ткнул своим пальцем. На его прямых, черных, сальных волосах отпечаталась полоска от слишком туго натянутой на затылок шляп. Я развернул папиросную бумажку и вынул карточку с изящно выгравированной тоненьким мелким шрифтом надписью «Экстрасенсу Кисян». У меня в бумажке уже лежало точно 3 таких же. Уставившись на индейца, я некоторое время играл своей потухшей трубкой, стараясь пронять его своим пронзительным взором. «Окей. И чего же он хочет?» «Он хочет вас приходить быстро сейчас». «Таки да», — сказал я. Индейцу это понравилось. Это было как братское рукопожатие. Он чуть не улыбнулся. Я прибавил. Но это обойдется ему в 100 монет аванса. Уф, не понял индейец. $100. Много-много железных людей. 1 сотня монет. Мой нет. Денег мой нет. Приходить. Соображаешь? Я начал считать, сгибая пальцы на обеих руках. Индеец, не дожидаясь, пока я закончу, бросил на стол 2-й сверток папиросной бумаги. Я развернул его. Там оказался навехонький 100-долларовый билет. «Вот это экстрасенс!» — присвистнул я. «Такого смышленого парня даже побаиваюсь, но так и быть, все равно поеду». Индеец водрузил свою шляпу на место, не позаботившись о том, чтобы заправить вылезшую подкладку. Впрочем, так оно выглядело не намного смешнее, чем раньше. Я вытащил из подмышки пистолет. К сожалению, не тот, что был у меня с собой вчера ночью. Да чего же ненавижу терять оружие. Высыпал из магазина на ладонь патроны, вставил их обратно, пощелкал предохранителем и сунул пистолет на место в кобуру. Индеец обратил на это столько же внимания, как если бы я чесал в затылке. «Моя машина», — сказал он, — «большая машина, таки да». «Какая жалость!» — прохныкал я. «Со вчерашнего вечера я разлюбил большие машины, но делать нечего. Пошли». Я запер дверь, и мы пошли. Боже, как вонял этот индеец в лифте! Даже лифтер еле удерживался от того, чтобы не зажать нос. Светло-коричневый Линкольн был довольно старым, но вместительным и удобным, с цыганскими занавесками и стеклянных бус на задних стеклах. Он промчался вниз, мимо ослепительно-зеленого поля для игры в поло, резко взмыл вверх, после чего смуглый, похожий на иностранца, шофер свернул на узкую, мощенную белыми камнями улочку, почти такую же крутую, как лестница Линдли-Пола, так шла она не прямо, а петлями. Это уже было за чертой города, за Вествудом. Здесь начинались Брентвудские высоты. Карабкаясь вверх, мы миновали две апельсиновые рощи. Экзотическая забава богатых землевладельцев, потому что вообще-то апельсины в этих местах не растут. Миновали несколько вжавшихся в крутые склоны предгорий и похожих на барельефы домов. Потом дома кончились. Осталась только асфальтовая лента дороги и выжженные предгорья кругом, слева отвесный обрыв в прохладную тень безымянного каньона, справа раскаленная стена потрескавшейся и сушеной глины, по карнизу которой свисали, цепляясь какие-то неистребимо живучие дикие цветы, упрямые, как детишки, которые не хотят уходить спать из-за праздничного стола. А впереди меня две спины. Одна худая, габардиновая, и над ней смуглая шея, черные волосы, фуражка с козырьком. Другая широкая, неуклюжая, в старом коричневом костюме, и над ней толстая красная шея. Большая тяжелая голова с засальной ветхой шлепчонкой на макушке, из-под которой до сих пор торчала выдранная подкладка. Тут дорога круто свернула, большие шины забуксовали на мелкой гальке, и сквозь распахнутые ворота коричневый Линкольн въехал на обсаженную розовыми геранями крутую подъездную дорожку. В конце дорожки, на самой вершине горы, возвышалось такое орлиное гнездо, сторожевая башня, стекло, хром и белая плитка, сооружение модерновое, как флюороскоп, и недоступное, как маяк. В конце подъездной дорожки машина развернулась и остановилась у глухой белой стены с единственной черной дверью. Индеец вышел и устремил на меня свой свирепый взгляд. Прижимая левой рукой к боку пистолет, я тоже выбрался из машины. Черная дверь в белой стене без всякого нажима снаружи медленно отворилась, и перед нами открылся длинный узкий черный коридор. На потолке горели слабые лампочки. Индеец сказал: «Уф, заходи, большой стрелок! После вас, мистер Урожай!» Нагнув голову, он прошел вперед, я последовал за ним, и черная дверь сама собой бесшумно закрылась за нами. Фокус-покус для клиентов. В конце узенького коридора перед нами также бесшумно растворилась дверь лифта, и мне пришлось влезть туда вместе с индейцем. Мы медленно поднимались наверх под мелодичное мурлыканье маленького моторчика. Наконец лифт остановился, дверь беззвучно открылась, и мы снова увидели дневной свет. Я вышел из лифта, который закрылся за мной и ушел вниз, увозя с собой индейца, и очутился в комнате, расположенной, видимо, в башне. Вместо стен у нее были сплошные окна. Часть окон была плотно занавешена от ослепительного послеполуденного солнца. На полу лежали старинные персидские ковры мягких цветов. Напротив меня стоял письменный стол резного дерева. Похоже было, что его принесли сюда из церкви. А за столом сидела женщина, улыбавшаяся мне такой блеклой, натянутой, высушенной улыбкой, что казалось, дотронься до нее, и она рассыплется в прах. У нее были блестящие, черные, завитые кольцами волосы и темное азиатское лицо. Из ушей свисали жемчужины, пальцы были унизаны большими дешевыми кольцами, там был и лунный камень, и огромный квадратный изумруд, выглядевший таким же фальшивым, как старинный рабский ошейник в магазине «Все за 10 центов». Руки у нее были маленькие, темные, морщинистые, мало подходящие для колец. — А, мистер Далмас, это так любезно с вашей стороны, что вы пришли. Сукисян будет так рад. — Спасибо, — сказал я, вынимая из бумажника новый 100-долларовый билет и кладя его на стол перед ее темными, разноцветно сверкающими руками. — Спасибо, что вы об этом подумали, но эту партию играю я. Она неторопливо поднялась, все с той же застывшей улыбкой на лице, и вышла из-за стола в облегающем платье, которая сидела на ней, как кожа на русалке, демонстрируя превосходную фигуру. Если только вам нравится фигура, у которых ниже талии, все на 5 размеров больше, чем выше нее. — Я провожу вас, — сказала она. Пройдя впереди меня к обшитому деревянными панелями узкому простенку, единственному в комнате, где были только сплошные окна да маленькая шахта лифта, она отворила узенькую дверцу. Улыбка ее теперь казалась старше древнего Египта. За дверцей мерцал, не похожий на дневной, мягкий, рассеянный свет. Я снова прижал к боку кобуру и вошел. Дверь за мной все так же беззвучно закрылась. Я очутился в обитом черным бархатом восьмиугольном зале без окон. Далеко-далеко вверху смыкался шатром черный бархатный потолок. Посреди восьмиугольного черного ковра стоял белый восьмиугольный стол, и возле него 2 табурета, уменьшенные его копии. Еще один такой же табурет стоял у одной из бархатных стен. Посреди белого стола возвышался большой матово-белый шар на черной подставке. Из него исходил рассеянный свет. Больше в комнате решительно ничего не было. Я просто так простоял, наверное, 15 секунд. С неприятным ощущением, что за мной наблюдают. Потом бархатная драпировка одной из стен распахнулась, и в комнату вошел человек. Не глядя на меня, он направился прямо к столу и уселся за него, и только тогда поднял на меня глаза и проговорил: «Садитесь, пожалуйста, напротив меня. Если вам не трудно, постарайтесь не курить, не расхаживать по комнате, не двигать руками. Чем могу служить?»